«Да, все так неожиданно», — кивнула Аомаме. «Но эта смерть не доставила кому-либо особенных неудобств. Мир продолжает вертеться, как прежде». Хозяйка улыбнулась. «Абсолютно незаменимых людей на Земле не бывает. Какими бы мозгами или способностями человек ни обладал, ему всегда найдется более-менее подходящая замена. Если бы мир наполнился незаменимыми, у всех бы начались большие проблемы. Хотя, конечно...» Она чуть замешкалась, а затем подняла указательный палец. «Таким, как ты, замену подобрать нелегко». «Если нельзя заменить меня, — сказала Аомаме, — можно добиться того, что я делаю, другими способами. Разве не так?» Хозяйка посмотрела на девушку. По старческим губам пробежала улыбка. «Допустим, — ответила она, — но даже если и так, куда ты денешь то, что нас с тобой связывает? Ты — это ты, а не кто-то другой. Я очень тебе благодарна. Так, что словами не передать». Подавшись вперед, она положила пальцы на запястье Аомаме и замерла в такой позе секунд на 10. Потом отняла руку и выпрямилась с очень довольным видом. На плечо ее голубой рубашки вдруг села бабочка. Маленькая, белая, с красными прожилками на крыльях. И, ничего не боясь, уснула. «Такой бабочки ты, наверное, в жизни еще не встречала», — сказала старушка, бросив взгляд на плечо. В ее голосе послышались нотки гордости. «Даже на Кинаве отыскать ее очень непросто. Она питается нектаром с одного единственного вида цветов, которые растут только в горах Окинавы и больше нигде на свете. Чтобы вырастить такую красавицу, первым делом пришлось доставить сюда и высадить эти цветы. Сколько времени и сил на нее ушло, страшно вспомнить. О расходах я даже не говорю». «Похоже, она очень к вам привязалась», — старушка улыбнулась. «Эта девочка считает меня своим другом». «Значит, с бабочками можно дружить?» «Чтобы подружиться с бабочкой, нужно сначала самой превратиться в кусочек природы, выключить из себя человека, затаиться внутри и представить себя деревом, травой или цветком. Это требует времени. Но если собеседник тебе открылся, дальше все случится само собой». «А бабочкам дают имена?» — с любопытством спросила Аомаме. «Ну, как собакам или кошкам?» Хозяйка покачала головой. «Нет, бабочкам имен не дают. Они и так отличаются друг от дружки. По виду, расцветке, орнаменту. Да и зачем имя тому, кто уходит из жизни так скоро? Эти странницы посещают наш мир совсем ненадолго. Я каждый день прихожу сюда. О чем только с ними не разговариваю. Но каждая бабочка, когда приходит ее время, пропадает куда-то бесследно. Сначала я думала, они умирают, но сколько ни искала, мертвых бабочек не находила ни разу. Словно в воздухе растворяются, не оставляя после себя ничего. Бабочки — самые эфемерные и самые прекрасные существа на Земле. Откуда-то появляются, тихонько проживают свои крохотные жизни, не требуя почти ничего. А потом исчезают. Наверное, в какой-то другой мир. Совсем не такой, как наш». Воздух в оранжерее, жаркий и влажный, сочился ароматом цветов. Мириады бабочек то пропадали, то вновь мельтешили перед глазами. Эфемерные, точно знаки препинания в потоке чьей-то мысли, без начала и без конца. Каждый раз, заходя сюда, Аомаме утрачивала чувство времени. Появился Тамару с чайником и парой чашек голубого фарфора на золотом подносе, а также с двумя блюдечками — печенье и домотканых салфеток. Запах травяного чая тут же смешался с цветочным ароматом вокруг. «Спасибо, Тамару. Дальше мы сами управимся», — сказала хозяйка. Тамару поставил поднос на садовый столик, поклонился и без единого звука вышел, выписав, как и в прошлый раз, виртуозное па вокруг двери. Хозяйка приоткрыла крышку чайника, убедилась по запаху, что чай заварился, и разлила напиток по чашкам, тщательно отследив, чтобы налито было поровну. «Может, я спрашиваю лишнее, но почему вы не завесите выход решеткой?» — поинтересовалась Аомаме. Хозяйка подняла голову и посмотрела на Аомаме. «Решеткой?» «Ну да. Если на выходе приделать еще одну дверь, простую раму с мелкой решеткой, не придется всякий раз бояться, что бабочки улетят». Левой рукой хозяйка приподняла блюдечко, правой взяла чашку и сделала беззвучный глоток. Оценила вкус, легонько кивнула. Вернула чашку на блюдце, а блюдце на поднос. Промокнула уголки губ салфеткой, положила ее на колени. Все это заняло у нее раза в три больше времени, чем у обычного человека. «Точно лесная фея, что питается росинками с листьев и трав?» — подумала Аомаме. Хозяйка чуть слышно кашлянула и сказала: «Решеток я не люблю». Аомаме ждала продолжения, но его не последовало. То ли хозяйка не любила решетки как символ ограничения свободы, то ли она считала их неэстетичными для интерьера, то ли просто не переносила физически — это так и осталось загадкой. Впрочем, Аомаме не видела в том проблемы. Просто спросила, что в голову пришло. Вслед за хозяйкой она тоже взяла свою чашку. Бесшумно отпила глоток. Аомаме не очень любила травяные чаи. Куда больше ей нравился горячий, дьявольски крепкий кофе, как-нибудь после полуночи. Но в цветочной оранжерее среди бела дня такой напиток вряд ли уместен. Поэтому всякий раз, приходя сюда, она пила то же, что и хозяйка.